И вот раз приходит ко мне сам Джеймс Армстронг. Дочь, говорит, опозорила семью, не замужняя, а родила. Тогда это, конечно, замяли, хотели сплавить ее подальше, да помешала бабушка, до того расходилась. Делать нечего, хотя неловко, а оставили они ее в доме. А теперь, говорит мне Джеймс, эта бабушка помирает, и уж без нее они от дочки с ее младенцем непременно избавятся. А я, мол, человек одинокий, коли женюсь на ней, да обещаю увезти ее с Южного острова, они нам дадут денег на дорогу и еще сверх того 500 фунтов. Что ж, ваше преподобие, для меня 500 фунтов богатства, и одинокая жизнь надоела. Только я всегда был стеснительный, перед девушками робел, но и подумал, может, оно и нехорошо получится. А что ребенок, так я вовсе не против. Бабушка про это прослышала, и хоть совсем уже плоха была, послала за мной. Голову прозакладываю. Прежде она была сущая ведьма, но что благородная дама, это точно. Она мне рассказала малость про Фиону, но про то, кто отец малыша, ни звука, и мне неохота было спрашивать. Ну и вот, взяла она с меня слово, что Фия от меня зла не увидит, она понимала. Только она помрет, они свою дочку в два счета из дому выгонят. Вот и подсказала Джеймсу, мол, сыщите ей мужа. Я тогда старушку пожалел, Фио ей была дороже всех на свете. Хотите, верьте, хотите, нет, ваше преподобие. А я с Фионой первое слово сказал только в тот день, когда мы повенчались. Охотно верю, — прошептал отец Ральф. Поглядел на свой стакан, залпом выпил виски, потянулся к бутылке и заново наполнил оба стакана. Значит, вы женились на знатной особе, Пэдди. Много выше вас по рождению. Ну да, поначалу я ее до смерти боялся. Она в ту пору была такая красавица, отец Ральф, и такая сторонняя, что ли, как бы это путем объяснить. Будто ее здесь и нет, будто все это не с ней, а с кем другим происходит. Она и сейчас красавица, Пэдди, мягко сказал отец Ральф. Я по Мэгги вижу, какая была ее мать, пока не начала стареть. Ей нелегко жилось, ваше преподобие, но не отказываться же мне было. Со мной она по крайности пристроена, и уже никто не мог над ней измываться. Целых два года я набирался храбрости, покуда не стал ей мужем по-настоящему. И пришлось ее всему научить — стряпать, полы подметать, стирать, гладить. Она ничего не умела. И ни разу за все годы, что мы женаты, ваше преподобие, ни единого разу она не пожаловалась и не засмеялась, и не заплакала. Только в самые-самые секретные минуты, когда мы с ней вместе, видно, что Фиа не бесчувственная, и даже тогда она ни словечка не скажет. Я все надеюсь, может, заговорит, и не хочу тоже, почему-то боюсь, вдруг она того по имени назовет. Нет-нет, я не говорю, что она ко мне или к детям худо относится. Но я-то ее люблю всей душой, а она, думается, больше уже ничего такого почувствовать не может. Только к Фрэнку. Я всегда знал, Фрэнка она любит больше нас всех вместе взятых. Наверное, его отца она любила. Только мне про него ничего не известно. Кто он был такой? Почему ей нельзя было за него выйти? Отец Ральф, понурясь и часто мигая, смотрел на свои руки. Ох, Пэдди, какая адская пытка жизнь! Слава богу, у меня только и хватило мужества ходить по самому ее краешку. Пэдди, пошатываясь, поднялся. Ну вот, наделал я дел, верно, ваше преподобие? Выгнал Фрэнка, теперь Фиа мне вовек не простит. Вы не можете ей это сказать, Пэдди. Нет, вы не должны ей рассказывать ни в коем случае. Скажите просто, что Фрэнк сбежал с боксерами и довольна. Она знает, какой он беспокойный. Она вам поверит. Не могу же я ей соврать, — ужаснулся Пэдди. Надо, Пэдди. Неужели она мало страдала и мучилась? Не взваливайте на нее нового горя. А про себя священник подумал. Как знать? Быть может, любовь, которую она отдавала Фрэнку, она научится, наконец, дарить и тебе, и той крошки наверху. Вы и правда так думаете, ваше преподобие? Да, так. О том, что сегодня случилось, больше никто знать не должен. А как же Мэгги? Она все слышала. А Мэгги не тревожьтесь, это я улажу. Думаю, она не все поняла. Знает только, что вы с Фрэнком поссорились. Я ей объясню, раз Фрэнк уехал, сказать матери про вашу ссору. Значит, только еще сильнее ее огорчить. Впрочем, мне кажется, Мэгги далеко не всем делится с матерью. Он поднялся. Идите спать, Пэдди. Не забудьте, завтра вам надо быть таким же, как всегда, и в придачу плясать под дудку Мэри. Мэгги еще не спала. Она лежала с широко раскрытыми глазами, слабо освещенная ночником у постели. Отец Ральф сел рядом и тут заметил, что косы ее все еще заплетены. Он аккуратно развязал темно-синие ленты и осторожно отделял прядь за прядью, пока ее волосы не покрыли сплошь подушку волнистым расплавленным золотом. — Фрэнк уехал, Мэгги, — сказал он. — Я знаю, ваше преподобие. — А знаешь почему, детка? Он поссорился с папой. Что ты теперь будешь делать? Я уеду с Фрэнком, я ему нужна. Ты не можешь уехать, маленькая моя Мэгги. Нет, могу. Я хотела сегодня его искать, только у меня ноги не идут. И я не люблю, когда темно, а утром пойду его искать. Нет, Мэгги, так нельзя. Пойми, Фрэнку нужно по-своему устроить свою жизнь. Пора ему уехать. Я знаю, тебе этого не хочется, но он-то давно уже хотел уйти из дому. Нельзя думать только о себе. Дай ему жить по-своему. Отцу Ральфу казалось, что, опять и опять повторяя одно и то же, он внушит ей эту мысль. Когда мы становимся взрослыми, это наше право и наше естественное желание узнать другую жизнь, выйти из стен родного дома. А Фрэнк уже взрослый. Пора ему обзавестись собственным домом и женой, и своей семьей. Понимаешь, Мэгги? Фрэнк с твоим папой потому и поссорились, что Фрэнку непременно хочется уйти. Вовсе не потому так получилось, что они не любят друг друга. Очень многие молодые люди именно так и уходят из дому. Это для них как бы предлог. Эта ссора для Фрэнка просто предлог, чтобы поступить так, как ему очень давно хотелось. Предлог, чтобы уйти из дому. Ты поняла, моя Мэгги? Она посмотрела ему в лицо. Такие усталые глаза были у нее, такие страдальческие, совсем не детские. «Я знаю», — сказала она. «Знаю, Фрэнк хотел уйти, когда я была маленькая, и не вышла. Папа его вернул и заставил жить с нами. Но на этот раз папа не станет возвращать Фрэнка, потому что теперь он уже не может заставить его остаться. Фрэнк ушел навсегда, Мэгги, он не вернется». «И я больше никогда его не увижу?» «Не знаю», — честно признался отец Ральф. «Я и рад бы тебе ответить. Конечно, увидишь. Но никто не может предсказать будущее Мэгги, даже священник». Он перевел дух. «Не говори маме, что они поссорились, Мэгги, слышишь? Это очень-очень ее расстроит, а она не совсем здорова. Потому что скоро у нас будет еще ребеночек. А что ты об этом знаешь? Мама любит отращивать малюток. Она много отрастила. У нее такие милые малютки получаются, ваше преподобие, даже когда она нездорова. Я тоже одного отращу, вроде Хэла. Тогда мне не так скучно будет без Фрэнка, правда? Партеногенез, промолвил отец Ральф. Партеногенез — однополое размножение. Желаю удачи, Мэгги. Только вдруг ты не сумеешь отрастить ребеночка. — Но у меня есть Хэл, — сонно пробормотала Мэгги, сворачиваясь клубком. Потом спросила. — Ваше преподобие, а вы тоже уедете? Вы тоже? — Когда-нибудь уеду, Мэгги, но, наверное, не скоро. Так что не волнуйся. Чует мое сердце, что я надолго, очень надолго застрял в Джилле, — сказал священник, и в глазах его была горечь.